Славы тоже были громадны. Между коринфскими колоннами во множестве бродили молящиеся. Все они, как и мы с Раппом, казались здесь совсем крошечными. Вскоре мы повстречались с огбенным пожилым Каппой. Рапп, склонив голову, почтительно заговорил с ним. «Весьма рад видеть вас в добром здравии, почтенный настоятель». Старец тоже ответил нам поклон и также учтиво отозвался. «Если не ошибаюсь, господин Рапп, надеюсь, вы тоже...» Тут он, видимо, обнаружил, что у Раппа сгнил клюв и запнулся. «Да. Во всяком случае, я надеюсь, что вы не очень страдаете. Чему обязан?» «Я привел в храм вот этого господина», — сказал Рапп. «Как вам, вероятно, уже известно, этот господин...» И Рапп принялся пространно рассказывать обо мне. Кажется, этими своими объяснениями он старался, помимо всего прочего, дать понять старцу, что от посещения храма в последнее время его отвлекали сугубо важные обстоятельства. И вот, кстати, я хотел бы вас попросить показать этому господину храм. Милостиво улыбаясь, настоятель поздоровался со мною, а затем молча повел нас к алтарю в передней части зала. «Я с удовольствием покажу вам все», — заговорил он. «Но боюсь, что не смогу быть вам особенно полезен. Мы, верующие, поклоняемся древу жизни, которое находится здесь, в алтаре. Как изволите видеть, на древе жизни зреют золотые и зеленые плоды. Золотые плоды именуются плодами добра, а зеленые — плодами зла». Я слушал его, и мне становилось невыносимо скучно. Любезные объяснения настоятеля звучали как старая, заезженная притча. Разумеется, я делал вид, что стараюсь не пропустить ни единого слова, но при этом не забывал время от времени украдкой озираться, чтобы разглядеть внутреннее устройство храма. Коринфские колонны, готические своды, мозаичный мавританский пол, молитвенные столики в модернистском стиле — все это вместе создавало впечатление какой-то странной, варварской красоты. Больше всего внимание мое привлекали каменные бюсты, установленные в нишах по сторонам алтаря. Мне почему-то казалось, что мне знакомы эти изображения. И я не ошибся. Закончив объяснение относительно древа жизни, согбенный настоятель подвел меня и Раппа к первой справа нише и сказал, указывая на бюст: «Вот один из наших святых, Стринсберг, выступавший против всех. Считается, что этот святой много и долго страдал, а затем нашел спасение в философии Сведенборга». Сведенборг Эммануил, 1688-1772, шведский ученый, философ и теолог. Но в действительности он не спасся. Как и мы, он исповедовал религию жизни. Вернее, ему пришлось исповедовать эту религию. Возьмите хотя бы легенды, которые оставил нам этот святой. В них он сам признается, что покушался на свою жизнь. Мне стало тоскливо, и я обратил взгляд на следующую нишу. В следующей нише был установлен бюст густоусого немца. А это Ницше, Барт Заратустры. Этому святому пришлось спасаться от сверхчеловека, которого он сам же и создал. Впрочем, спастись он не смог и сошел с ума. Если бы он не сошел с ума, попасть в святые ему, возможно, и не удалось бы. Настоятель немного помолчал и подвел нас к третьей нише. Третьим святым является у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой всесилился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно. А ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед перекладиной на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал. Это видно хотя бы из того, что его сделали святым. В четвертой нише красовался бюст японца. Разглядев